Это первое мое серьезное задание, в конце концов. Успокойтесь. Салый меня информировал, что вы справляетесь отлично. И еще одна добрая весть. Белла Имре возвращается вечерним самолетом сегодня. Наконец-то. От кого вы получили известие о возвращении Имры? От Салые. На наблюдаемом объекте в тайнике он нашел записку Форстера, адресованную его агенту или агентам. Заканчиваю разговор, заторопилась Клара. В голосе ее прозвучали тревожные нотки. В воротах появился какой-то мужчина и идет в мою сторону. Спокойнее, Кларика. Я в вас уверен. Нандер Саас, а это был он, приближался. На краю участка он задержался и, делая вид, что беззаботно глазеет по сторонам, внимательнейшим образом исследовал окрестности. Людей нигде не было видно, одна лишь старушка в платочке высаживала цветочную рассаду неподалеку. Саас прошел к седьмому ряду и, остановившись возле четвертой от края могилы, сложил руки и поднял глаза к небу, вознося молитву. Кути, уже давно спрятавшийся за угол часовни, наблюдал оттуда и за Саасом, и за Кларой, между тем, как Саас не мог бы увидеть его, если бы даже захотел. Толстяк положил на усыпальницу букет живых цветов, поправил их, а сам ловко и незаметно вынул из тайника, скрытого среди тесанных из камня листьев, заветную коробочку. Бросив прощальный взгляд на могилу, он поклонился ей и направился в обратный путь. Клара напряженно наблюдала за ним из-под надвинутого на глаза платка. В тот момент, когда Саас обернулся, оглядываясь назад, она нажала кнопку затвора заранее установленной скрытой камеры, потом еще и еще раз. Незнакомец еще только шел к выходу, а Клара уже шептала в микрофон. Он вынул что-то из тайника, унес с собой. Сейчас подходит к воротам. Рост примерно 180 сантиметров, грузный, волосы темно-русые, лицо круглое, возраст около 50 лет, одет в коричневого цвета пиджак и кремовые брюки, на ногах плетеные, нынче модные сандалеты цвета беж, галстук, постойте, какой же галстук? Да, тоже коричневых тонов, но не гладкий, а с каким-то затейливым рисунком. Рона, утирая со лба пот, передавал информацию дальше, по всем постам, занятым в операции. Шляпа тоже коричневая, поля немного шире, чем теперь в моде. Сейчас он уже вышел за ворота. Всем в зоне немедленно принять объект к наблюдению. Всем оперативным машинам доложить, как приняли приказ. В динамике громкоговорящей связи один за другим зазвучали голоса. «Жаворонок, информацию слышал, приказ понял. Филин, слышал, приказ понял. Синица, слышал, приказ понял». Рона опять переключил микрофон на себя. «Остаюсь на приеме. О всех перемещениях объекта прошу докладывать немедленно». Саас неторопливо вышагивал по тротуару в направлении проспекта Ватс. На узком шоссе сплошным потоком двигались автомобили. Утренние часы пик. Остановившись на углу, он терпеливо ждал зеленого сигнала для пешеходов, чтобы перейти на трамвайную остановку. В первой машине, следовавшей за агентом, сидел Салые. Не доехав до угла полсотни метров, он тоже ждал. Чуть позади следовал автомобиль Кути. Третья машина, немного поотстав, дожидалась на стоянке перед стадионом. «Кажется, объект собирается сесть в трамвай», — сказал в микрофон Салые. «Пусть кто-нибудь от Филина сядет вместе с ним». «Принято», — ответил Кути и вылез из машины. Саас, мирно ожидавший у перехода, вдруг ринулся сквозь поток автомобилей, словно самоубийца, решивший расстаться с жизнью под колесами. Со стороны можно было подумать, что он хочет успеть на подходивший к остановке трамвай. Лавируя между машинами, Саас проскочил на противоположную сторону улицы и достиг островка трамвайной остановки. но даже не попытался вскочить в вагон, а прошмыгнул перед носом уже отъезжающего трамвая и сходу нырнул в распахнутую Милсом дверь бордовых «Жигулей», стоявших непосредственно перед светофором у тротуара. Милс с места рванул машину и включился в поток движения.